69. Ехать неезженной тропой было медленнее и красивее. Они углублялись в Новую Англию. Из магнитолы орали мертвые, а Тед меж тем преодолевал свой второй сахарский сэндвич с колбасой. Все поглядывал на Марианину снеть. Фрихолес, как песня сирен. Наконец он больше не смог себя сдерживать. Потянулся, схватил пригоршню чего-то и сунул в рот, а следом еще и еще, как человек, выбравшийся из воды, глотает воздух. Марти одобрил. — Есть пить и веселиться. — Может, два из трех сгодится. — Куда дальше едем? — Чтоб я знал. — В смысле? Это ж твоя глушь. — Не, не моя. — Ты же вырос под Бостоном. — Нет. Дай-ка мне еще кофе. — Мы не можем останавливаться пописать каждые 5 минут. Но Марти уже завладел термосом. «В дневнике у тебя сказано, что ты из-под Бостона и что в молодости много странствовал по всей Новой Англии на мотоцикле «Триумф». «Я боюсь мотоциклов». «Ты не водишь?» «О, боже, нет!» «Но ты из Бостона?» «Не, ни разу там не был». «Что? А чего же? Чего же тогда носки?» «Я жил в Нью-Йорке, и мне нравилось гладить людей против шерсти». «Ты нелеп». «Почему? Разговоры в результате не съезжали ни на что серьезное, и я еще доставал всех заодно. Всем прибыток». «Ты в 1918-м родился?» «Это оскорбление». Тед кашлянул. «Надень, бля, шарф уже, а?» «Да что ты привязался с этим шарфом? Не уходи от темы. Что в твоем дневнике, правда, а что выдумка?» «Это правдумка. И тут я прав, Олаф». Но и вымысел, Рассел, как с Резлс. Неведомо. История сплошная, бля, мистерия. Угомонись, Саймон, в рифму. Ничего больше не знаю и плевать. Не хочу я знать про яйца и Уитмена, что они там делали со своими хуями. Не хочу знать про себя. Хочу... Хочу что? Хочу, бля, просто быть. И мне надо поссать. А ну-ка, кабочини, Дживс.